Ксавье де Монтепен. Чревовещатель. Глава первая. Рошвиль, главный городок округа, с населением всего в 800 человек, обладал неповторимой прелестью. Он находился на расстоянии 20 километров от станции Малоне в живописной долине, орошаемой чистым и прозрачным ручейком, в котором водились крупные форели и раки. Долина как-то внезапно расширялась и округлялась в форме древнего амфитеатра, словно для того, чтобы городок показал во всей красе свои низенькие домики с поросшими мхом кровлями, свои яблочные сады, из обильных плодов которых здесь готовили прекраснейший сидр, и свои луга, на которых паслись славные жирные быки. В 400 метрах от последнего рошвильского дома располагался большой сад, или, скорее, целый парк. В нем на площади от 4 до 5 гектаров росли древние липы, великаны-каштаны, а лужайки были покрыты прекрасными цветами. Парк этот окружала стена высотой от 2 до 2,5 метров. Железная, украшенная бронзой решетка служила воротами в парк. Через отверстие в этой решетке можно было рассмотреть дом, который находился в конце длинной, усаженной двойным рядом огромных яблонь, аллеи. Это было двухэтажное здание старинной постройки с высокой крутой кровлей, увенчанной чем-то вроде башенки с флюгером в форме охотника, стреляющего по зайцу. Несмотря на то, что этот дом не имел ничего общего с рыцарскими сооружениями, его всегда называли замком. Достоверно известно, что он некогда принадлежал господам Рошвилям, чей род совсем уже угас. О существовании довольно обширных хозяйственных пристроек можно было только догадываться. Они скрывались за окружавшей их роскошной растительностью. Утро 25 сентября 1874 года было чудесным. Радостные лучи солнца, полускрытого облаками, заливали пожелтевшие поля, луга и леса теплым светом. Веселый добродушный здоровяк остановился перед воротами замка и позвонил в колокольчик. Познакомимся с наружностью незнакомца. 25 лет от роду, очень смуглый, с усами и недельной бородой, незнакомец был в серой блузе, широкой соломенной шляпе и в высоких сапогах из желтой кожи. На левом плече у него висела тяжелая, с виду охотничья сумка, а на правом старинное двуствольное ружье. За ним следовала большая легавая собака с поджарым животом. В ту самую минуту, как незнакомец позвонил в дверь, на церковной колокольне, находившейся прямо напротив замка на другом конце городка, пробило 8 часов. Прибавим, кстати, что Рошвиль уже 3 года принадлежал господину Домера, богатому владельцу судов в Гавре. Бездетный вдовец, господин Домера всю свою любовь перенес на племянников. Сирот, не имевших никакого состояния. Леонтину и Жоржа Проделей. Как ни был господин Домера поглощен своими торговыми делами, он ежегодно проводил по нескольку недель в Рошвиле с тех пор, как стал его владельцем. В отсутствие господина Домера присматривать за замком было поручено Жаку Ландри, старому моряку, и его дочери Мариетте Ландри, крестнице господина Домера, прекрасному и доброму созданию. Жорж Продель, 25-летний племянник господина Домера, был теперь лейтенантом зуавов и с 1871 года находился со своим полком в Африке, в Алжирской провинции. Леонтина была гораздо младше брата, ей едва исполнилось 17, и она только что окончила свое образование в одном из крупных парижских пансионов. Обрадованная своим освобождением из пансиона, она с большим удовольствием взялась заведовать домом своего дяди в Ингувилле, откуда господин Домера выезжал весьма редко. Вернемся теперь к решетке Рошвильского замка. Усатого молодца, с виду похожего на браконьера, звали Сильвен. Позвонив в колокольчик, он стал ждать, когда ему отопрут. Его большая поджарая собака растянулась в пыли у его ног и, положив морду на вытянутые лапы, закрыла глаза. Но вдруг ее охватило какое-то непонятное беспокойство. Она резко вскочила и принюхалась. Затем бросилась к решетке и просунула голову между прутьев. Шерсть на спине собаки взъерошилась, верный признак тревоги. Из груди животного вырвалось какое-то хриплое, протяжное, зловещее рычание. Сильвен вздрогнул и нахмурил брови. Когда собака опять заворчала, он с силой толкнул ее ногой и выругался. «Тысяча чертей, Раважо, замолчишь ты или нет? И кто только подсунул мне такую дрянную и глупую собаку, которая рычит среди белого дня? Где это видано? Ну же, бездельник, назад, или я тебя...» Собака повиновалась приказу хозяина, или скорее угрожающему жесту, который сопровождал его слова. Она опять улеглась, повернув морду к решетке. Шерсть на ней взъерошилась еще больше, ноздри дрожали, а глаза были неподвижно устремлены в одну точку. Не смея рычать, она только как-то судорожно вздрагивала и глухо стонала. Прошла минута, но в яблочной аллее не было заметно ни малейшего движения. «Ну уже!» — нетерпеливо проворчал Сильвен. «Наверное, Жак и Мариетта сегодня очень плотно завтракают. Однако я позвонил так, что мог бы разбудить глухих». И он позвонил опять, крайне настойчиво. В то же самое время к решетчатой калитке замка направлялась группа из трех лиц. Первым шел мальчик лет 15 в белом переднике и с большой корзиной на непричесанной голове. За ним следовала девушка с корзинкой в руке. В ней виднелась свежая рыба с голубоватыми и серебристыми чешуйками. Шествие заключал деревенский фактор, которого легко было узнать по особенной форме обуви и по красному воротнику голубой блузы. Примечание. Фактор. Носильщик. Исполнитель частных поручений. Почтальон. Конец примечания. Эти трое остановились в четырех шагах от Сильвена, который, видя, что и второй его звонок остался без ответа, нетерпеливо стучал ногой. «Можно подумать, что вы здесь с самого раннего утра, господин охотник», — со смехом обратилась к нему девушка. «И почему же у вас такое недовольное и злое лицо? Мы еще издали услышали, как вы бронитесь». «Почему?» — грубо и резко прервал ее Сильвен. «Да потому что я жду уже 5 минут, а мне это неприятно». «Маленькая Жервеза, которую взяли в замок для помощи по хозяйству, вчера вечером приходила ко мне заказать дичь к столу Мариетты. Едва забрезжил свет, как я отправился на охоту. И вот заяц и 5 куропаток. Я обещал Жервезе прийти в 8 часов. А сейчас ровно 8. Я звонил громко, очень громко. Но меня заставляют любоваться закрытой дверью. Вы находите это смешным?» Девушка, которую звали Калет, с лукавой усмешкой ответила ему. «Выйдя от вас, Жервеза зашла и к моему отцу за рыбой. Отец поставил вершу и забросил сети. Вот 3-фунтовый линь, 2 форели, а в моей корзине 4 дюжины крупных раков, каких нечасто удается наловить. Мариетта наверняка будет довольна. А у меня с собой кусок баранины в 6 фунтов и большой шмат бычьего филе», с гордостью проговорил мальчик в белом переднике. «Жервеза сказала хозяину, что Мариетта приказала прислать самый что ни на есть отборный кусок». «Ах, черт возьми!» — воскликнул Сильвен. «Самый настоящий пир? Не буржуа ли в замке?» «Жервеза говорила, что Мариетта кого-то ждет. Быть может, господин Домера приехал?» Теперь заговорил деревенский фактор, который до сих пор не раскрывал рта. «Очень может быть», — сказал он. «Я вчера принес письмо от него из Парижа к Жаку Ландри. О, я знаю его почерк и печать. И я вас попрошу даже, мои друзья, так как нам решительно не хотят отворять, взять у меня вот это письмо и передать его по назначению. Оно только что пришло из Гавра. Мне столько домов нужно обойти, и если я буду по 10 минут ждать у каждой двери, то начальство непременно заподозрит меня в том, что я вместо исполнения своих обязанностей разгуливаю по кабачкам и пожалуется высшему начальству». «Правда, правда, дядюшка Этьен», — ответил ему Сильвен. «Давайте письмо и не беспокойтесь, оно будет передано по назначению. Большое вам спасибо, милейший, и до свидания». И деревенский фактор приподнял свою соломенную шляпу, вытряхнул пепел из трубки и быстрым шагом направился дальше. В замке по-прежнему царило молчание, и яблочная аллея оставалась пустой. «Они, черт возьми, просто насмехаются над нами!» — сердито закричал Сильвен. «Тысяча чертей! Но подождите, я могу поклясться чем угодно, что заставлю их услышать. И он опять принялся звонить и звонил секунд 20-30 с неистовой силой. Когда он перестал звонить, до всех троих смутно долетел какой-то слабый неопределенный шум. «Слышали?» — воскликнул Сильвен. «Да», — ответила Калет. «Мне кажется, да, я слышала что-то, но что же?» «Пожалуй, это был стон», — пробормотал мальчик, принесший мясо. В ту же самую минуту Раважо, большая сухопарая собака, вскочила с места, прыгнула к решетке и, просунув морду между перекладинами, вновь издала то зловещее рычание, которое так не понравилось ее господину незадолго до этого. —